Глава 38. Эля. В салоне машины было уютно и пахло Новым годом, мандаринами и елью. Когда-то я обожала этот праздник. Помню, как в общежитии поставила свою первую елку, маленькую, с кривым стволом, но пушистую. А как она пахла! Игрушек у меня не было и денег их купить тоже. Поэтому я купила целых 2 килограмма мандаринов и, обмотав их крест-накрест толстой бечевкой, вешала вместо украшений. Вот и сейчас мне вспомнилось это время. Тогда я верила в волшебство и ждала чуда. Надеялась, что терапия поможет, и мама выздоровеет. Ведь я даже не представляла, где взять денег на операцию. Если бы я раньше знала о своем отце, то пришла бы к нему еще тогда. Но моя гордая, упрямая мама молчала до последнего и призналась во всем, когда испугалась, что умрет, а я останусь совсем одна. Думала, что с родным отцом мне не пропасть, что он позаботится обо мне. Что же, окружил заботой, ничего не скажешь. Но я не жалею. Я спасла жизнь самому близкому человеку. Мне не жаль, ясно? Тишина была уютной, но мне хотелось сказать это Лёше. Бросить ему это в лицо, чтобы знал и перестал смотреть на меня, как на побитую собаку. «Ясно», — тихо отозвался он, продолжая куда-то ехать. Я не спрашивала, куда. Мне было все равно. И не стыдно. Краснее воскликнула я. «На самом деле стыдно. И перед Машей я чувствую себя виноватой». «Ясно». Мужчина сильнее сжал руль, так что костяшки пальцев побелели, а затем нажал на газ, и мы поехали быстрее, почти понеслись. «Мы спешим?» «Мы уже и так слишком опоздали». Леша повернул на тихую улицу и притормозил. «Знаешь, зачем я тебя увез?» Я покачала головой. «Потому что мне жаль, мне стыдно. Я не знаю, как искупить свою вину перед тобой и найти нужные слова, потому что их просто нет, не существует. А для поступков я опоздал, чертовски опоздал». Слезы сами полились по моим щекам, и мы одновременно потянулись друг к другу. Наши объятия были крепкими и такими необходимыми. В груди все щемило от боли и обиды за прошлое. Ни на Лешку и даже не на нашего с ним отца. Да и Тан был ни при чем. Просто жизнь, она несправедливая. И нет гарантии, что если ты хороший человек, в твоей жизни не произойдет такого вот, как у меня. Никогда бы и подумать не могла, что так все лихо завернется. Славка, наверное, умер бы от смеха, если бы узнал, что я, та, кто его 1,5 года к себе не подпускала, отдала свою невинность первому встречному. Не об этом я мечтала, не этого ждала. Но сейчас не жалею. Как бы я ни врала самой себе, но Тан мне понравился. Увлек еще тогда, и тело мое откликнулось на его прикосновение, словно только и ждало знакомых рук. Это была любовь с первого взгляда. Вопреки доводам разума и всему ужасу ситуации, в которой я оказалась. А затем встреча в лифте и снова любовь с первого взгляда с тем же парнем. «Эль, прости меня. Не плачь, сестренка. Все будет хорошо. Теперь у тебя есть я, и если надо, я этого Костю на кости разберу». Я засмеялась от предложения Леши, а затем, отодвинувшись от промокшей рубашки, призналась, глядя в глаза брату. «Не нужно. Я его люблю». Брат лишь вздохнул и погладил меня по макушке, как маленькую. «Мы не доехали немного». «Куда ты меня везешь?» «В особое место, потерпи немного». «Постараюсь не умереть от любопытства», — пообещала я и стерла следы от слез. Всего 1/4 часа, и я оказалась в сказке. На всех деревьях гирлянды, 1000 огоньков, а в центре большая площадка, залитая льдом. На катке несколько десятков людей. Кто катается парочками, держась за руки, Кто удерживает малышей и учит стоять их на коньках? Есть и такие, которые показывают класс, делая прыжки и вращения. Меня сюда привозила мама, когда я был маленьким. Подростком я приглашал сюда девушек. Бессовестно клеил их? Шутя, предположила я. Да, против магии этого места никто устоять не мог. Засмеялся Леша. Даже Маша дрогнула. А я, значит, тоже должна. Надеюсь. Что же ты хочешь, Алексей? Серьезно поинтересовалась, не особо надеясь на честный ответ, но парень меня удивил. Много чего. Во-первых, дружить. Во-вторых, чтобы у моего сына была тетя. Маша в положении? Просто не могла удержаться, чтобы не спросить. Я ведь видела сегодня его жену. По ней не видно совсем. Талия тонкая, но девушка не пила алкоголь. Только виноградный сок и двигалась так плавно. «Да», — довольно заулыбался парень. «Ну так что, войдешь в семью сразу или прокатимся на катке?» Я засмеялась. Все-таки первое мнение о брате было обманчивым. Да, он спокойный, уравновешенный, обстоятельный, но в то же время веселый, упрямый, целеустремленный и классный. «Давай, кружок-другой», — подмигнула я и первая пошла к прокату коньков. Давно я не каталась на них, не ловила снежинки языком, не смеялась, и никогда прежде у меня не было брата, настоящего, моего. Лёшка поддерживал меня за руку, дурачился, ловил на слабо, а затем еще и потащил в кафе пить горячее какао. «Видишь, семья — это здорово!» — подмигнул мне брат, утащив мое миндальное печенье. «Это не просто здорово. Когда-то я мечтала о большой семье. Мама, папа, брат или сестра, большой пушистый кот и разноцветный попугай. Лёш, я не могу, понимаешь? Машу я обидела, а твоему, нашему отцу вообще не доверяю и подпускать к себе не хочу. Совсем. Насчет Маши не волнуйся. Она тебе благодарна и зла не держит. Уверен, что перед тем, как уехать домой, прочитала Косте целую лекцию и подробно объяснила, где и почему он виноват. Девушку я знала плохо, но брат говорил так уверенно, что воображение уже рисовало подходящие картины в ресторане. А вот насчет папы... Парень замялся, насупил брови, а затем кивнул своим мыслям. «Я кое-что расскажу. Между мной и тобой, хорошо?» Мне оставалось только кивнуть. Было видно, что разговор предстоит серьезный. «Я единственный ребенок не потому, что родители больше не хотели детей. Отец очень хотел, а мать не могла. Первые роды были очень тяжелыми, и без последствий не обошлось. Это стало проблемой. Любви особой между ними не было. Так, симпатия и взаимовыгодный брак. Уверен, если бы отец знал о тебе, то забрал бы к нам, и моя мать не посмела бы и слова сказать. В эти минуты я была благодарна маминой гордости. Жить с отцом и мачехой я точно не хотела, и никакие перспективы не изменили бы этого. Я узнал о тебе года полтора-два назад. Папа был пьян и выдал мне все как на духу, что вначале не поверил, что ты его дочь, но увидел возможность убрать с моего пути соперника чужими руками. Да и мать твою он помнил, поэтому денег дал столько, сколько ты просила, хотя мог найти девочку и подешевле. Я судорожно сделала глоток. А ведь и правда, господин Крымов мог и сэкономить. Раньше я об этом и не задумывалась. А потом ты показала себя сильной и гордой, и отец почувствовал в тебе свой характер и решил провести ДНК-экспертизу. Но я не сдала никакой материал. Частный детектив смог украсть твою расческу. Правда, не сразу. Значит, та вторая наша встреча — следствие результатов ДНК? Поняла я. Да, и ты опять показала характер. Видела бы ты, с какой гордостью отец это говорил. Это что-то меняет? Он не так плох, как ты думаешь. Дай шанс, узнай его получше. Тем более он прав. Ты очень на него похожа. Такая же категоричная, эмоциональная, резкая в суждениях. И любишь рубить сгоряча. Я задумалась. Во многом Леша прав. Что я обрету в случае удачи? То, о чем и мечтать не думала. А если не срастется, то все останется, как есть сейчас. Так чем я рискую? Хорошо, давай попробуем. Леша протянул кружку, а я свою. Никогда не чокалась кружками. Телефон зажужжал, и на экране высветился номер дровосека. Сейчас я была не готова к разговору с ним. Несколько секунд, рассматривая телефон, я думала, принимать звонок или нет, а затем сбросила. «Костя?» «Не знаю, что ему сказать, и то, что он хочет сказать мне, не готова выслушать». «Понимаю», — успел ответить брат перед тем, как и его телефон ожил. «Я подниму», — предупредил он и ответил на вызов. Голоса босса я не слышала, только ответы Леши, но и они не прояснили ситуации. «Он переживал за тебя, спрашивал, где ты и почему еще не дома». «Просил что-то передать?» «Нет, но, кажется, он не злится. Расстроен, волнуется, заботится». «Хорошо, если бы так».